6. Похищение альбиносов. Глеб целовал ее нежно и осторожно, словно опасался, что она испугается. Но она не боялась, напротив, прижалась к нему трепетавшим телом. Он чувствовал ее частое сердцебиение, но не торопился переходить на следующий этап. Это стало бы ошибкой, о которой Ника потом будет жалеть. Ощущая запах лаванды, исходивший от волос, он с трудом оторвался от нее и повалился на подушку. Ника прилегла к Глебу на грудь и наслаждалась спокойным биением его сердца. Они встречались целую неделю. Когда тебе 17 лет, 7 дней кажутся вечностью. Ника безгранично доверяла Новикову. Рядом с ним она забывала об одноклассниках, папе и других трудностях, которые раньше казались неразрешимыми. «Тебя не пугает, что мой отец убил человека?» — вдруг спросила Ника, взглянув на Глеба широко открытыми наивными глазами. Она напомнила одну из своих подопечных, Бусинку. Глеб долго соображал, что сказать. Потом крепко обнял ее и поцеловал в лоб. Но она смотрела на него и ждала ответа, поглаживая его ладонь. Легкое движение отдавалось в теле волной нежности. «Нет, абсолютно не пугает. Он защищался», — ответил Новиков. «Но ведь ты его совсем не знаешь», — возразила она. «Зато я знаю тебя», — проговорил он и поцеловал ее в нос. «Ты любишь его, и этого мне достаточно. Я сталкивался с плохими людьми». Ника нахмурилась. Он не рассказывал ни о детстве, проведенном в приюте, ни о том времени, что жил в доме Якова Новикова. Но в тихих словах чувствовалось, что он говорит правду. Она взяла его за руку и увидела тонкий свежий шрам. «Порезался?» — поинтересовалась она, мягко дотронувшись до ранки. «Ерунда», — отмахнулся Глеб. «Черный лебедь поцарапал». «Лебедь?» — усмехнувшись, переспросила Ника. Молчаливый кивок Глеба заставил усмешку застыть. Внезапно в прихожей послышался шум. Хлопнула входная дверь и звякнула связка ключей. Мама клала их на тумбочку, когда возвращалась из гостиницы. Ника вскочила, Глеб следом за ней. «Мне надо исчезнуть?» — спросил Новиков, и в его глазах вспыхнул веселый огонек. Ситуация показалась ему забавной. Ника взволнованно металась по комнате в поисках укрытия для Глеба. Однако он быстро накинул пуховик, отворил окно и, улыбнувшись, выскочил на улицу. С первого этажа легко сбежать. «Никсон!» — в комнату вошла встревоженная Елизавета. Она не сняла куртку. «Что-то случилось?» — пытаясь унять трепетавшее сердце, осведомилась Вероника. Лиза закрыла лицо ладонями и глубоко вздохнула, собираясь силами. «Кумутканы пропали», — сообщила мама. В ушах у Вероники зазвенело, и реальность стала расползаться. «Как пропали?» — удивилась Ника. «Они устроили бассейн так, что зверьки не могли выбраться из него». «Ты сегодня не была в клинике?» «Я? После кормления? Я же просила тебя время от времени к ним заглядывать, когда ты дома». Вероника судорожно соображала, как оправдаться. «Я задремала». «Задремала? С открытым окошком?» — возмутилась Лиза и захлопнула окно. «Что происходит, Никс?» Девушка стояла посреди комнаты и с недоумением глядела на мать. Она не представляла, как признаться, что полюбила постояльца отеля. Лиза не одобрит такой роман. «Когда я пришла после школы, я кормила их, они были в полном составе». «Ты ничего не видела и не слышала?» «Мам, прости, я спать хотела», — отвернувшись к смятой кровати, сбивчиво проговорила Ника. Она не смотрела матери в глаза, понимая, что лжет. Но и говорить, что она обнималась с Глебом в постели, она не хотела. Это унизительно. Странное подозрение закралось в разум. «Мне кажется, их похитили. и, наскоро переодевшись, побежала в клинику. Лиза пошла за ней, украдкой вытирая слезы. Она устала быть сильной, решать нескончаемые проблемы, которые с каждым днем росли, как ледяные торосы. Похититель вскрыл замок на дверях отмычкой. Войдя в клинику, Ника осматривала прилегающую к бассейну территорию. Она отчаянно надеялась, что это лишь пустые предположения. Но отпечатки подошв со звездой ярко выделялись на полу. Они подтверждали самые страшные догадки. Здесь побывал убийца Нерп. «Это он!» – пробормотала Ника. «Кто?» «Тот, кто убивает Нерп!» Из темного угла донесся шорох. Ника и Лиза насторожились и замерли. На свет вынырнул недотрога. Он опасливо взглянул на хозяек клиники и снова спрятался. «Малыш!» — ласково позвала Лиза и кивнула дочери на кормушку, наполненную рыбой. Осторожно наклонившись, Ника подала матери мисочку. Недотрогу удалось выманить из убежища. Он остался совсем один. Кумуткан всегда настороженно относился к людям. «Как жаль, что ты не умеешь говорить, крошка!» — выдохнув, промолвила Елизавета. Когда приехал полицейский, Ника уже исследовала окрестности. Обнаружила только подозрительные отпечатки ботинок со звездой. «Вероятно, это серийный случай», — заключил старший лейтенант, когда завершил обследовать каждый метр клиники и фиксировать на фотоаппарат все, что казалось ему подозрительным. Никаких улик, кроме отпечатков ботинок и сломанного замка, он не отыскал. Ника неотступно следовала за ним. Вина острой иголкой колола прямо в сердце. Вероника не уследила за нерпятами, а теперь они в смертельной опасности. Елизавета тоже с беспокойством наблюдала за следователем и ждала, что он скажет. «Да я виновата», — пробормотала Ника и ходила из стороны в сторону, но это не успокаивало. «Есть ли надежда, что мы их найдем?» — спросила Елизавета дрогнувшим голосом. Ника вдруг заметила, что мать постарела и ссутулилась. Под глазами легли темные тени. Приблизившись, Вероника обняла маму, нуждающуюся в поддержке. Отец был ее надежной опорой. Он далеко и ничем не поможет. Мать и дочь могут опереться только друг на друга. «Лукавить не буду, надежды почти нет», — опустив глаза, признался лейтенант. Браконьеры сразу стараются избавиться от добычи. Ника горестно вздохнула и закрыла лицо дрожавшими ладонями. Мама стиснула дочку в объятиях. «Никс, мы что-нибудь придумаем», — обещала Лиза, видя, как девочка переживает. «Мы отыщем их». «Ну как?» — произнесла Ника. Она уже поняла, что должна сделать. Сердце разрывалось от решения, которое предстояло принять. Но от него зависели жизни беззащитных нерпят. С Арданом она не разговаривала уже больше недели. Он избегал ее, не пытался как-то оправдаться. Она глубоко вздохнула и сказала. «Я знаю, кто это сделал». Лейтенант Кононов обратил к ней внимательные глаза. От удивления Елизавета застыла. Ника плотно стиснула губы и пристально смотрела в одну точку. «Ну же! Никсон, говори!» – тихо взмолилась мама. Вероника так крепко сжала кулаки, что ногти впились в ладони. «Я думаю, это Ардан Батуев и его отец Айдар», – выпалила она. Ника ждала, что наступит облегчение, но почувствовала горечь. Она предала друга. «Нет, Вероника», – усомнилась Лиза, – «Ардан хороший мальчик». Он бы никогда так не поступил, ведь ему известно, как дороги тебе кумутканы. «Но я кое-что видела», — продолжала Ника, однако ее уверенность таяла, как поздний весенний снег. «Вечером перед вторым убийством самки Нерпы за нами со скалы наблюдал какой-то человек». «Да, я помню, ты говорила», — сказал Кононов. «Я просмотрел записи с камер, но ничего не нашел». «И ты решила, что это был Ардан?» – с сожалением произнесла Елизавета. В руках у него был бинокль, а позже этот же бинокль я нашла в кофре снегохода Ордана. Еще я могу скинуть вам отпечатки подошв, которые увидела здесь, у мыса и на месте убийства Нерпы. Дрожащими руками Ника извлекла из кармана смартфон, открыла галерею и показала полицейскому фотографию, которую сделала раньше. «Обувь такая же?» – поинтересовался Альберт, сосредоточенно разглядывая снимок. «Да, определенно», – подтвердила Ника. Лейтенант попросил послать фото ему на электронную почту. Вероника быстро создала письмо и отправила. Тем временем Елизавета подошла к бассейну и взяла немного рыбки из миски, что стояла рядом, и протянула недотроги. Кумуткан с недоверием принюхался и посмотрел на Лизу невинными бусинами глаз. Вдруг захотелось растерзать того, кто похитил малюток. Тишина сгустилась в тесном прохладном помещении. Глядя на продухи, Ника нервничала из-за того, что ей пришлось обо всем рассказать. Она уже похоронила дружбу с Орданом. Он никогда не простит ее. Если такова цена спасения Нерпят, Ника готова рискнуть. Неожиданно из глубин бассейна раздался какой-то неясный шум. Все, кто был в клинике, насторожились. На краю появилась любопытная головка бусинки, а следом вынырнул вихрь. Ника на мгновение онемела, поняв, что трое из шести щенков – все-таки сумели спрятаться или попросту были не нужны похитителям. «Браконьер забрал только альбиносов?» Вопрос Елизаветы повис в воздухе тяжелым облаком. «Ну зачем?» — вымолвила Ника, пораженная внезапным открытием. «Их шкуры более ценные», — пожав плечами, ответила Лиза и коснулась мокрого носа бусинки. «Значит, их ожидает то же, что и ангела?» В голосе Ники послышалась дрожь. Они посмотрели на полицейского с таким отчаянием, что ему сделалось неуютно. Он понимал, разыскать преступника будет сложно. Ведь в наличии только косвенные улики, отпечаток ботинок и бинокль. Такой бинокль может купить кто угодно. Это не доказывает причастность Ордана к преступлению. К тому же у семейства Батуевых, как у представителей коренных малочисленных народов, была квота на добычу нерпы. Офицер тяжело выдохнул. Ему не нравилось, какой оборот принимает дело. «Я сделаю все, что от меня зависит», – обещал участковый. «В округе происходит что-то страшное. Позавчера я выезжал к мысу Хабой. Там убили тюленя. И тоже пропали бельки». «Но для чего ему столько кумутканов?» «Чем больше он убьет, тем больше заработает», — отвечал лейтенант. «Многие преступления в этом мире совершались из-за денег, но почему-то чувствовалось, что причина не только в деньгах. В этом злодеянии скрывался какой-то сакральный смысл. Ведь нерпа — символ Байкала. Тем более существо с необычной белой шубкой стало для браконьеров вожделенным трофеем». «Будьте осторожнее», — предупредил лейтенант, надевая шапку. По спине пробежал нервный холодок. На вверенной ему территории, похоже, затевается нечто зловещее. Вероника кивнула, а Елизавета направилась к выходу, провожая участкового. Оставшись в одиночестве, расстроенная Ника присела у края бассейна, где в тревожном ожидании замерли оставшиеся щенки. Уловив движение, они быстро попрятались. Именно врожденная осторожность спасла их. Ника дотронулась до холодной озерной воды. Она боялась, что из-за ее небрежности альбиносы погибнут. В этот пугающий водоворот ее втянуло после знакомства с Глебом. Ника вздрогнула, почувствовав легкое прикосновение мокрого носа. Бусинка пыталась утешить ее. «Моя маленькая, ты все чувствуешь», — ласково прошептала Ника. «Завтра будет тяжелый день. Придется общаться с Орданом». Она не была уверена, что он виновен.